Глава 5. «Ты меня жалеешь!» – воскликнул товарищ, отбивая мой меч после не самого удачного финта. «Приходится!» – вздохнул я. «Ты весь в синяках. Не хватало мне еще от твоей матери выговор получить», – и добавил ворчливо. «Пятый раз на один и тот же прием ведешься». «Какой еще выговор?» – разозлился Максим. «Какой-нибудь», – в тон ему ответил я. «Иди в зеркало глянь». «Да где же я его тебе тут найду?» «Тогда поверь на слово». На самом деле все было не так плохо, и помятыми мы выглядели оба. Первые 2 часа бились настоящими клинками, но с активированным барьером. А вот на последний час было принято решение сменить оружие на деревянные клинки и снять щиты. Как ни странно, это был совет дяди Святогора, с которым мы разговаривали на днях. По его словам, ощущения от подобных тренировок несколько иные, и речь сейчас идет не только о синяках, шишках на голове и отбитых конечностях. Тут дело в другом. Когда есть чем рисковать, то даже в учебном поединке бой протекает иначе. Ты иначе двигаешься, меньше рискуешь и больше осторожничаешь, и к этому тоже нужно привыкать. Поэтому мы стали активно практиковать разные сценарии. Тут стоило добавить, что с Максимом мы упражняемся во владении мечом уже примерно 5 лет. Князь сдержал свое обещание, и мне с моими друзьями было разрешено заниматься со старшеклассниками после основных занятий. И тренера нам под это тоже выделили. Но, к сожалению, кроме Максима, никто меня в этом желании поддержать не захотел, а настаивать или кого-либо уговаривать я не собирался. Оружием мы владели по меркам школьников на довольно высоком уровне. По крайней мере, я был уверен, что среди одноклассников и на несколько классов выше соперников у нас не было от слова совсем. А вот дальше – неясно. Уверенность в себе была, конечно, огромная, но насколько она обоснованная, покажут предстоящие соревнования. Оружие, в том числе боевое, Кали вытаскивала из школьного инвентаря. Там его было в большом избытке. Первое время демоница даже возвращала все на место, но позже мы пришли к выводу, что смысла особого в этом нет. Заметить мелкую пропажу при таком количестве было практически невозможно, так что теперь все клинки хранились в небольшом схроне в лесу, где на небольшой полянке и проходили наши занятия по вечерам. Чем ближе конец тренировки, тем больше мне кажется, что эта идея была не самой удачной. Потирая очередную шишку на лбу, произнес запыхавшийся Максим. «Это хорошо, значит, идем верным путем», – хохотнул я. «Что за намеки, Алексей?» Делано возмутился товарищ и бросился в атаку с новыми силами. Тренировки перед отбоем стали нашей традицией недавно, примерно с середины лета. Тогда от нас наконец-то открепили кураторов, контролирующих перемещение детей и любящих устраивать периодические проверки на предмет того, чем заняты дети. Сейчас с этим стало намного проще, если, конечно, нет залетов. Вот мы и решили выбираться по вечерам и проводить время с пользой. Как оказалось, не зря. «Может, уже пойдем спать?» «Ты иди, я еще позанимаюсь». Бросил в ответ молодой парень, уже буквально в сотый раз повторяя клинком в воздухе одну и ту же комбинацию движений. Движения эти были плавные, отточенные и одновременно с этим жесткие. Под светом лампочки красиво переливались налитые кровью мускулы. Ни грамма лишнего веса. Высокий, почти 1,90 м ростом и достаточно широкий в плечах, он передвигался по холлу этажа с учебным клинком в руках, плавно и практически беззвучно. Резкие и стремительные движения порой совсем не вязались с его немаленькой массой. «Миша, ты и так всех сильнее. Тебе нужно отдыхать», – вздохнула девушка, вновь усаживаясь на стул с ногами. «Мне нужно быть готовым на 100, а лучше на 200%. Не меняя ритма движений, немного отрешенным голосом произнес он, а затем добавил. «Слишком многое на кону, Настя». «Я уверена, что ты победишь, но мне не нравится, что ты полностью отвергаешь свои шансы поступить в универ традиционным путем». На этих словах Миша остановился и с некоторой долей умиления покосился на девушку. «Эх, мне бы твою голову, Настена, я бы тогда сейчас вообще не переживал». Убрав стальной клинок в ножны на поясе, парень глубоко вздохнул и подошел к девушке, присаживаясь напротив. Все эти косинусы, тангенсы – это не мое. Если бы не ты, то я бы, как Вася с Сашкой, все экзамены на 2 балла. А тут даже где-то на 4 списать удалось. Но этого мало, понимаешь? Настя опустила глаза. Девушка уже несколько раз слышала эти логические рассуждения и отлично понимала, что Миша прав. Как бы ей не хотелось верить в обратное, но не будь ее рядом, сам он проходной балл в вуз не наберет. А на экзамене с ним точно никто не посадит. Но надежда, как говорится, умирает последней, а в молодом женском сердце так и вовсе живет вечно. У меня есть одна тайна. Хотел тебе рассказать позже, но не выдержу. Отметив, как взгляд девушки вмиг поднялся на него, а сама она подсобралась, превращаясь в сплошное ухо, Миша довольно улыбнулся и, понизив голос на 2 тона, продолжил. «Со мной на днях беседовала Виктория Павловна. Она предложила мне место в команде на Зорницу». «Что?» – воскликнула девушка. Глаза ее тотчас же стали круглыми, а сама она даже привстала с места. «Только...» «Ты серьезно?» «Да тише ты!» – зашипел парень. «Ты не шутишь?» – шепотом, все еще не веря, произнесла она. «Не шучу, Настя, но есть одно условие», – поспешно добавил парень. «Я должен показать на соревнованиях высший класс». «А это поможет?» «Это все решит. Финалистам княжеского турнира еще не факт, что будут открыты двери в тюменские вузы. А вот тем, кто участвовал в Зорнице...» «У тебя все получится!» Счастливо улыбнулась девушка, кинувшись на шею своему парню. «Да, только для этого нужно упорно трудиться!» Методом случайного отбора мужчина перемещался по помещению от стола к столу. Серьезным, холодным и придирчивым взглядом осматривая мебель, он заправлял руку под столешницы, проводил ею по ножкам стульев, а затем внимательно приглядывался к чистой ладони, отмечая, насколько качественно было выполнено его поручение в форме наказания. Учитывая цену, которую Тимофею Степановичу лично пришлось заплатить за очередной конфликт с этим пацаном, хотелось бы убедиться, что тот здесь тоже не отдыхал. Либо получить повод наказать его за это повторно, а еще лучше и вовсе выпереть маленького негодяя из школы. Тем не менее, и камеры видеонаблюдения, и текущая проверка ясно давали понять, что Обломов свое наказание исполнил как положено. Придраться, конечно, можно было и к столбу, но меру тоже стоило знать. Тем более, если быть уж совсем объективным, то Тимофей Степанович отлично понимал, что последний раз и так высосал из пальца проблему, практически ни за что заставляя мальчишку отрабатывать. «Тьфу ты! Еще пожалей его!» Негромко бросил он в сердцах. Жалеть его было нельзя, Обломов кадр особенный. Он, как солдат в армии, должен быть всегда уставший, вымотанный и желательно не выспавшийся. В противном случае обязательно начнет бедокурить, находить проблемы на свою и чужие задницы, а также совать нос не в свои дела. С одной стороны, он просто мечтал его спровадить в любую другую школу или вовсе подвести парнишку к побегу. Для руководителя школы было совсем не секретом, что если Обломов сидит в 4 стенах, то это значит, что он этого сам хочет или как минимум не против. А потому выходило, что если школа Алексею надоест, то он может вмиг ее покинуть и искать конкретно его никто не станет. Но мальчишка с честью и высоко поднятой головой переносил все испытания, которые ему щедро посылал директор, и даже не думал вешать нос. Так что о его побеге оставалось только мечтать. С другой же стороны, Тимофей Степанович, как никто другой, понимал, как много Обломов сделал для этой школы и в целом для рода, и просто не мог себе позволить, несмотря на натянутые с мальчишкой отношения, его ненавидеть. Воспитывать? Да, но с исключительной верой, что делает это ему во благо. Вот такие вот противоречивые чувства и мысли роились в его голове. «Отец говорит, что они с дядей, возможно, приедут посмотреть на соревнования, ближе к финалу», закончив со своим обедом, произнесла Белорецкая. Все эти дни тема соревнований продолжала обсуждаться в школе едва ли не на каждом углу. По слухам, старшеклассники даже организовали тотализатор, только вот ребят помладше, к коим я и относился, к этим делам не допускали. Хотя, с другой стороны, на кой черт он мне нужен? Денег там все равно ни у кого нет, но на что играют, непонятно. Да и спокоен я был к таким вещам. «А он тебе про зорницу что-то рассказывал?» – внезапно спросил Юра. «Рассказывал, она еще не скоро», – отмахнулась Алина. «А что это такое?» – полюбопытствовал Степан, и следом же посыпались аналогичные вопросы от других ребят. Максим же был единственным, кто любопытства на эту тему не проявлял. Еще бы! Я ему уже рассказал все, что знаю, и мы даже вместе изучали материалы и правила этой игры в сети. «Зорница – военно-спортивное мероприятие», – стала читать с телефона справку Алина. «Основной целью является сплочение империи, популяризация спорта и военного ремесла, развитие патриотических качеств у граждан». «Это не то», – перебил белорецкую Степа. «В чем суть этих игр?» «Ой, там много. Надо в сети открывать и ролик смотреть, там различные этапы идут». «Я в разговоре не участвовал. Мне сегодня Бобик приснился, замученный, уставший и в голос просивший его забрать к себе назад. С одной стороны, без колючего мне было уже неуютно, и хотелось товарища таки спасти из озабоченных продолжением рода лапок Бибы. Но с другой, пускай работает, раз в 4 года потерпеть не может. Блин, а если обидится, этот собака злопамятный, потом долго припоминать будет». В общем, пока я размышлял, недалеко от нашего стола уселась компания ребят, большую часть из которых я знал, причем не в самом лучшем для меня свете. Вяземские, Костромские, 2 мне незнакомых и еще один парень, фамилию которого я пытался вспомнить. Лицом к лицу мы виделись с ним единожды в ту далекую пору, когда Костромские предприняли первую попытку меня избить. Кажется, его звали Стас. Хм. Он тогда занял условно-нейтральную сторону в нашем конфликте. Условно, потому что было очевидно, что в том конфликте он симпатизировал своим благородным товарищам. «Алина, ты того парня знаешь?» – кивком головы указывая на Стаса спросил я. Минутой ранее я отметил, что он поздоровался с Белорецкой. «Конечно, это брат мой», – улыбнулась подруга. На этих словах я малость опешил. В прошлый раз он точно не назывался Белорецким. «Полагаю, двоюродный?» – стал догадываться я. «Ага, княжич». «Зе...» – поморщился я. «Похоже, молодой Белорецкий весьма дружен с Костромскими и теми же Вяземскими. Последних, кстати, я частенько видел в школе, но мы друг с другом не контактировали от слова совсем». Даже не здоровались, что с учетом того, как прошло наше с ними знакомство, было не особо удивительно. «А как его зовут?» «Андрей, вас представить?» С готовностью оглядела меня Белорецкая. «Нет, спасибо, уже знакомы», – буркнул я себе под нос. «С одной стороны, княжич мне ничего плохого не сделал». А с другой, та ситуация с Костромскими, где он просто стоял и смотрел, как меня пытаются избивать, почему-то вызывала у меня легкую неприязнь в сторону этого Андрея. А если добавить сюда еще и его обман в тот момент, когда он представлялся? Впрочем, это все взгляд с моей колокольни, потому как если отбросить эмоции и учесть тот факт, что все эти ребята вроде как в неплохих отношениях, то мне вообще стоило бы даже радоваться нейтральной позиции Андрея. «Кстати, а ты почему не участвуешь?» – внезапно обратился Степан к Алине. «Девочки участвовали в текущих соревнованиях наравне с мальчишками, и никаких послаблений по половому признаку предусмотрено не было». Чем это обусловлено, я понимал смутно, потому как во многих других более традиционных видах спорта для девушек и женщин остальные категории предусматривались практически всегда. «Отец так сказал», – коротко ответила Белорецкая. Судя по ее лицу, а я за это время уже неплохо научился понимать эмоции подруги, Алина к такому решению отца отнеслась спокойно, а скорее всего и сама не горела желанием участвовать. «Ладно, подъем. А то еще пару минут, и Григорий Саныч нас не пустит», – опомнился я, взглянув на большие настенные часы, висевшие на одной из стен нашей столовой. Успели мы все-таки вовремя, и были немного удивлены количеству собравшегося народа в залах. Ребята и раньше активно готовились, но сегодня в преддверии начала соревнований людей собралось неприлично много. Большая часть из них были нашими старшеклассниками, у которых свои занятия уже закончились, и они пришли поупражняться самостоятельно. Оглядев всю эту толпу, мы нашли глазами свой класс и направились к ним, после чего, следуя примеру остальных, принялись выполнять разминку. Немалая часть ребят в это время уже были при учебных мячах и не стеснялись проводить тренировочные бои. То, что это нередко превращалось в принципиальную схватку, меня совсем не удивляло. При таком стечении народа ударить в грязь лицом никому не хотелось. «О, Обломов!» – окликнул меня незнакомый голос. «Пошли, встанем!» Обернувшись, я увидел в паре метров от себя парня выше меня ростом больше, чем на голову. На вид класс 8-9 примерно. Телосложение у него было обычное, как и темные волосы, ничем не выделяющие его среди окружающей толпы. А вот дорогая одежда, правильные черты лица и светлая кожа выдавали в нем аристократа. Я их, как мне кажется, уже мог безошибочно выделять из толпы просто по внешним признакам. Что же касалось его предложения, то в последнее время желающих поспарринговать со мной было в избытке. Мы ведь с товарищем несколько лет тренировались вместе с ребятами постарше и зарекомендовать себя уже успели. По итогу выходило, что для аристократических детишек, которые тренировались в своих особняках с личным инструктором, я был любопытным фруктом, и некоторые из них хотели проверить на мне свои силы, а другие – выяснить, насколько правдоподобны слухи о моем таланте фехтовальщика. Ну и отдельная каста тех, кто в эти слухи не верил и намеревался утереть нос распиаренному простолюдину, а также самореализоваться у всех на глазах за мой счет. «Не», – вяло бросил я. «Да ты не ссы, я аккуратно», – хохотнул парень и, сделав шаг ко мне навстречу, бросил левой рукой деревянный меч. «Фамилия?» – приподняв бровь, решил полюбопытствовать я. «Тебе решил оказать честь Сергей Васнецов», произнес какой-то парень, наблюдавший за нашим диалогом сбоку. «Желания не имею, Васнецов», – отмахнулся я и отвернулся, возвращаясь к разминке. Подобный жест с моей стороны, естественно, был воспринят оскорбительно, что было написано на лице бросившего мне вызов школьника. Меч, им выброшенный в мою сторону, тем временем застыл в воздухе напротив моего оппонента буквально в метре от его лица. Вдобавок к этому острие учебного оружия было угрожающе направлено в сторону благородного. «Щенок, манер не знаешь!» Недовольно сплюнул он и попытался, судя по моим ощущениям, забрать висевший в воздухе меч, но не вышло. Следом я почувствовал, как Васнецов старается перехватить клинок ментально, но и здесь ему добиться успеха не удалось. Тем временем я, представив, с каким предвкушением директор ждет от меня очередного залета, выдохнул. А затем медленно развернулся лицом к оппоненту, после чего, приняв как можно более непринужденный вид, спокойно произнес. «Дуэль!» «Дуэль?» – усмехнулся Сергей. «Ты простолюдин, очнись! Ты не можешь!» «Зассал пятиклассника!» – громко констатировал я, прикрепляя сказанное смехом. Действовал исключительно методами соперника, и, надо сказать, велся он на свои же трюки легко. Причем мне уже было неважно, согласится он или откажется. Так или иначе, урон чести я ему, считай, обеспечил. «На мечах! Сейчас!» – рыкнул Васнецов, так и добиваясь своего. Дуэли насмерть в школе, да и, собственно, как и везде в империи, были запрещены. Только вот если в обычной жизни этот запрет носил весьма условный характер, то в школе с этим было все очень строго, о чем не ленились нам иногда напоминать воспитатели и преподаватели. Зато сквозь пальцы администрация школы смотрела на полноконтактные спарринги на учебных мячах и под присмотром хотя бы одного инструктора. Разница с обычным учебным поединком была в том, что здесь бились до сдачи или невозможности, по мнению арбитра, себя защищать. Помимо этого, проигравший был обязан принести свои публичные извинения. Также была традиция, по которой победитель забирал у поверженного противника его меч. Правда, последний пункт в школе был упразднен, так как своего имущества, не то что меча, у учащихся толком и не было.